какой стати богатому человеку, занимающему высокое положение в обществе, ехать за сотни миль, рискуя своим состоянием, репутацией и свободой ради скоротечного акта насилия? Фрай сделал еще один шаг навстречу. Насилие? Но это же ни в какие ворота. Разве что он собирается потом убить ее. Тогда он не так уж и рискует. Значит, не будет ни отпечатков пальцев, ни каких-либо иных улик. И никому не придет в голову, что известный промышленник, уважаемый винодел из Санты-Елены, проделал долгий путь до Лос-Анджелеса, чтобы совершить акт насилия и убить жертву. Никто не подумает на Бруно Фрая. Следствие ни за что не двинется в этом направлении. Может, она сошла с ума? Это не тот Бруно Фрай, с которым она свела знакомство в Санты-Елене. Тогда она не заметила ни малейших признаков безумия, которые теперь исказило его черты. В холодных, как лед, глазах сквозила злоба. Как же Фраю удалось скрыть ее при первой встрече? Вдруг Хиллари заметила нож, и все ее сомнения испарились. Он явился, чтобы убить ее. Нож торчал у него за поясом над правым бедром. Всего одна секунда, и он очутился в руках бандита, чтобы затем вонзиться ей в живот. Дальше все пошло, как при замедленной съемке. Секунда растянулась до минуты. Хиллари следил за тем, как он приближается, будто смотрела страшный сон. Ей стало не хватать воздуха. Атмосфера в доме неимоверно сгустилась. Вид ножа парализовал ее. Она больше не пятилась, словно приросла к месту. Нож почти всегда оказывает такое действие. Человек теряет дар речи. Ледяная рука страха сжимает сердце. Вас до самых кишок пробирает озноб. Не у всякого хватает духу пустить в ход холодное оружие. Ничто, как нож, не дает столь отчетливого представления о хрупкости человеческой плоти и самой жизни. Яд, пистолет, разрывная бомба действуют на расстоянии, но преступник с ножом должен вплотную приблизиться к жертве, чтобы вспороть живот другого человека и не почувствовать тошноты от приторного запаха крови. Нужно особое бесстрашие или безумие. Фрай подошел совсем близко, положил громадную ручищу на обе ее груди, прикрытые тонкой шелковой материей, и грубо стиснул их. Непосредственный контакт с врагом вывел Хиллари из состояния транса. Она силой ударила Фрая по руке, вырвалась и отскочила за диван. Фрай расхохотался, но его глаза полыхнули кровожадным огнем. То был дьявольский смех. Видно, он только и ждал, чтобы она начала сопротивляться. Это разжигало в нем охотничий азарт. «Убирайся!» — крикнула Хиллари. «Немедленно выйди вон!» «А мне не хочется выходить!» — усмехнулся Фрай. «Как раз наоборот. Я намерен войти!» «О да, именно так! Войти в тебя, маленькая леди! Содрать одежду, оголить твою плоть и ворваться в нее глубоко-глубоко! Туда, где тепло, темно и влажно!» На какую-то долю секунды ноги Хиллари сделались ватными, и сердце ушло в пятки. Но затем страх сменился более полезным чувством – ненавистью и яростью. То не был осознанный гнев интеллигентной женщины против покушения на ее достоинство. В основе этой ярости лежало нечто более фундаментальное, первозданное. Он вторгся в ее святая святых, осквернил ее жилище, растоптал хрупкий мир ее души, ее единственное прибежище. Хиллари неожиданно оскалила зубы и не закричала, а зарычала, низведенная этим мерзавцем до уровня животного. На диванной полке стояла пара тяжелых, 18 дюймов высотой, фарфоровых статуэток. Хиллари схватила одну и швырнула во Фрая. Он мгновенно увернулся, и статуэтка разбилась о кирпичную кладку камина. Все пространство перед камином покрылось осколками. «Даю тебе вторую попытку». Хиллари взяла вторую статуэтку и заколебалась. Наблюдая за налетчиком сквозь прищуренные от злости веки, она взвесила статуэтку на ладони и изобразила бросок. Фрай поддался на ее финт и быстро уклонился. Тогда она бросила по-настоящему.